Не успел спрошенный раскрыть рот для ответа, как подскочил Пушкин и, положа руку на сердце, что он делал особливо, когда отпускал свои остроты, с улыбкой сказал: «Верную супругу, графиня». Сколько известно до сих пор, Пушкин был в Екатеринославе всего раз, но пробыл в этом городе около 2 недель. Это случилось в мае 1820 года. Пребывание поэта в Екатеринославе продолжалось со дня приезда его в этот город на службу к Инзову до дня отъезда его на Кавказ с семейством Раевских. Точно определить числа, когда случилось то и другое событие, пока нельзя. Невольный житель Екатеринослава Пушкин скучал в этом городе. К скуке присоединилась болезнь, жестокая простуда, происшедшая от раннего купания в Днепре. Жил наш поэт в какой-то избенке, в обстановке самой непривлекательной. Генералу Инзову в это время было не до Пушкина. Он был занят переводом попечительства о колонистах южного края из Екатеринослава в Кишинев, куда вскоре и сам отправился. Жизнь в глухом и бедном городе при таких обстоятельствах не могла прельщать поэта, только что покинувшего северную столицу и, по-видимому, всеми покинутого и забытого. Но оказалось, и в пустынном тогда Екатеринославе уже знали Пушкина как знаменитого поэта, и пребывание его в городе не только огласилось, но и стало событием для людей, восторженно к нему относившихся. Одним из тех людей был тогдашний профессор Екатеринославской духовной семинарии Андрей Степанович Понятовский, киевский уроженец и воспитанник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат 3-го выпуска 1819 года. Понятовский был горячий любитель словесности, отличный знаток ее и из тех преподавателей этого предмета, которые так редко встречались и встречаются. Ему было в это время всего 26 лет. Для пылкого юноши-педагога ничего не значило отыскать еще юнейшего поэта и представиться ему в качестве горячего поклонника его таланта. И вот Андрей Степанович в сопровождении богатого екатеринославского помещика Клевцова, надобно думать, такого же энтузиаста, отправляется его отыскивать. Находит. Входит в лачушку, занимаемую поэтом, который, как заметно, был тогда в раздраженном состоянии. Пушкин встретил гостей, держа в зубах булку с икрою, а в руках стакан красного вина. — Что вам угодно? — спросил он вошедших. И когда последние сказали, что желали иметь честь видеть славного писателя, то славный писатель отчеканил следующую фразу. — Ну, теперь видели? До свидания. Обед прошел очень весело. Князь был, как говорится, в ударе и сыпал остротами и анекдотами эротического пошиба. Все хохотали до упаду. Один только Пушкин оставался невозмутимо серьезным и не обращал, по-видимому, никакого внимания на рассказы князя. Вдруг, в самом разгаре какого-то развеселого анекдотца, он прервал его вопросом: «Скажи, пожалуйста, Дмитрий Алексеевич, какой ты советник, коллежский или статский?» «Я статский советник», — отвечал несколько смущенный князь. «Но зачем понадобилось тебе это знать?» «Затем, что от души желаю скорее видеть тебя действительным статским советником», — проговорил Александр Сергеевич, кусая губы, чтобы не увлечься примером присутствовавших, оглашавших столовую дружным смехом, почин которого был сделан князем Эристовым. Вскоре после моего выпуска из Царско-сельского лицея я встретил Пушкина, который, увидав на мне лицейский мундир, подошел и спросил: «Вы, верно, только что выпущены из лицея?» «Только что выпущен, с прикомандированием к гвардейскому полку», — ответил я. «А позвольте спросить вас, где вы теперь служите?» «Я числюсь по России», — был ответ Пушкина. Александру Сергеевичу Пушкину предлагали написать критику исторического романа господина Булгарина. Он отказался, говоря, чтобы критиковать книгу, надобно ее прочесть, а я на свои силы не надеюсь.